Тогда папа возвращались в Рим с робкой покорностью, а римляне встречали их требованием вознаграждения за все убытки, причиненные их отсутствием. За оставшиеся ненанятыми квартиры, за оставшиеся непроданными съестные припасы и за то, что римляне не могли извлекать прибыли из расходов, которые шли на содержание состоявших при папском дворе служителей и иноземцев. После непродолжительного внутреннего спокойствия, во время которого папы, быть может, пользовались некоторой властью, новые смуты заставляли их снова удаляться из города, а новые повелительные или почтительные сенатские послания снова заставляли их возвратиться. В этих случаях ватиканские изгнанники или беглецы жили недолго вне Рима и не удалялись на большое от него расстояние. Но в начале XIV столетия апостольский престол был, по-видимому, навсегда перенесен с берегов Тигра на берега Роны. А причину этого переселения следует искать в неистовой вражде между Бонифацием VIII и королем Франции. Духовное оружие пап, состоявшее в отлучении от церкви и интердиктов, встретило непреодолимое препятствие в единодушии трех сословий и в привилегиях галликанской церкви. Но папа не был подготовлен к защите против того светского оружия, к которому осмелился прибегнуть Филипп Красивый. В то время как папа жил в Анании, не подозревая, что ему может угрожать какая-либо опасность, на его дворец и на его особу было сделано нападение 300 всадниками, которых втайне собрали французский министр Вильгельм Ногаре и принадлежавший к одному знатному, но не любившему папы римскому семейству Сьяра Колонна. Кардиналы спаслись бегством. Жители Ананьи позабыли о долге преданности и признательности к своему монарху, но покинутый всеми, неустрашимый Бонифаций воссел безоружным на своем троне и, подобно древним сенаторам, ожидал смерти от меча галлов. Его иноземный враг Ногаре ограничился исполнением приказаний своего государя. Но его домашний враг Колонна осыпал его оскорблениями на словах и ударами, а в течение его трехдневного заключения его жизнь подвергали опасности те лишения, которыми оба противника наказывали его за упорство, ими же самими вызванное. Эта непонятная мешкотность дала приверженцам церкви время собраться с духом, и они избавили папу от этих нечестивых насилий. Но высокомерию Бонифация была нанесена рана в самое чувствительное место, и он испустил дух в Риме от ярости и от жажды мщения. Его память запятнали ярко бросающиеся в глаза пороки, корыстолюбие и гордость. Даже несмотря на то, что, защищая церковь, он выказал мужество мученика, его не удостоили чести сопричисления к лику святых? Это был великодушный грешник, говорится в хрониках того времени, взобравшийся на папский престол как лисица, царствовавший как лев и кончивший жизнь как собака. Его заменил самый кроткий из людей, Бенедикт XI. Однако этот папа отлучил от церкви нечестивых эмиссаров Филиппа и предал город Анании и его жителей страшному проклятию, последствия которого до сих пор очевидны для суеверов. После его смерти ловкость французской партии положила конец продолжительной нерешительности конклава. Она предложила, и ее предложение было принято, чтобы ей предоставили выбрать в течение 40 дней одного из трех кандидатов, которые будут ей указаны ее противниками. Во главе этого списка было поставлено имя архиепископа Бордосского, который был яростным врагом и своего короля, и своего отечества. Но его честолюбие было всем известно, и его совесть подчинилась призыву фортуны и приказаниям благодетеля, к которому был торопливо отправлен посланец с известием, что выбор папы находится в его руках. Условия были установлены на личном свидании, и все дело улажено так скоро и в такой тайне, что конклав единогласно выбрал папой архиепископа Бордосского, который вступил на престол под именем Климента V. Кардиналы обеих партий были скоро удивлены приглашением сопровождать папу на ту сторону Альп и скоро пришли к убеждению, что оттуда им уже не придется возвращаться. И данное Климентом обещание, и его личные влечения побуждали его поселиться во Франции. Изъездив в сопровождении своего двора провинции Пуату и Гасконь, и разорив своим пребыванием те города и монастыри, которые находились на его пути, он окончательно поселился в Авиньоне, который процветал в течение более 70 лет в качестве резиденции римского первосвященника и метрополии христианства. Доступ к Авиньону был удобен со всех сторон, и с сухого пути, и с моря, и по Роне. Южные провинции Франции ни в чем не уступают самой Италии. Для помещения папы и кардиналов были построены новые дворцы, а церковные сокровища скоро привлекли туда искусство, удовлетворяющее требованиям роскоши. Папам уже принадлежала соприкасавшаяся с авиньонской территорией графство Венесен, которое было густо заселено и отличалось плодородием своей почвы. Впоследствии папы воспользовались молодостью и трудным положением королевы Неапольской и графини Прованской Иоанны I для того, чтобы купить у нее авиньонское владение за ничтожную цену 80 тысяч флоринов. Под сенью французской монархии и среди покорного населения папы наслаждались почетом и покоем, которых так долго были лишены.